Надо подъехать к окошечку сборщика, быстро передать ему деньги, получить чек об уплате. Кому квитанция не нужна, может бросить мелочь в прорезь железного ящика. Над ним вспыхнет зеленая стрелка «Проезжай». Надо спешить. Сзади напирает поток. Задержка у Толла, скажем, вдруг заглох двигатель, это тромб, который закупорит весь сосуд движения и вызовет самые серьезные последствия, вплоть до $200 штрафа. У каждого Толла есть свой собственный наряд полиции. Он суров и неумолим. Тромбы возникают, поскольку в Соединенных Штатах Америки не существует технического осмотра автомобиля. Его лишь ежегодно регистрируют, внося от 20 до $50. Я не видел, чтобы полицейский заглядывал в мотор, проверял тормоза. Он только лишь сличит номера с документами. Надо видеть пестроту американского парка, чтобы понять, почему виной аварии чаще является не человек, а сам автомобиль. Рядом со сверхсовременными Поршами и элегантными Кадиллаками тащатся по хайвеям допотопные колымаги с изъеденными ржавчиной крыльями, а то и вовсе без них. Это не только автомашины 50-х или 60-х годов. На дороге можно встретить и их предков из годов 40-х и даже 30-х. Можно увидеть и автомашины без фар или с разбитыми ветровыми стеклами. Они идут, восьмеря колесами, идут, как говорится, на честном слове. Но самое опасное, что техническому осмотру часто не подвергается грузовой транспорт. Гигантские траки. Они часто переворачиваются на бархатных хайвеях, разливают, как недавно случилось, отравляющие или даже радиоактивные вещества, не говоря уже о том, что сбивают с дорог легковые автомашины, превращая их в металлические блюдца. Особенно опасна зима. Снегопад смерти подобен для американских дорог. Он парализует целые штаты. Движение транспорта останавливается, как это было и в Вашингтоне, на 3-4 дня, а кое-где и на неделю. К смерти и авариям приводили и лысая резина, и тормоза. Как ни парадоксально, и автоматические коробки переключения, при которых нельзя тормозить мотором. Сцепление при них фактически равно нулю. Я упомянул 95-ю магистраль. Она ведет не только к Нью-Йорку, но и к соседним небольшим городкам, где живут многие люди, работающие в Вашингтоне. Она также вбирает в себя многие дороги, которые органически связаны с различными районами американской столицы. Поэтому пробка на ней сразу же закупоривает главные автомобильные артерии Вашингтона. Я был свидетелем одного серьезного инцидента на 95-й. Приведу репортаж, который я передал в газету в тот день. Он назывался «Заложники на дороге номер 95». 95-я замерла. Замерла вся бетонная магистраль. Образовалась такая плотная пробка, какую не помнят в Вашингтоне. Перевернувшийся трак был нагружен контейнерами с взрывоопасными химическими веществами. Часть их разлилась по магистрали. Создалась опасная ситуация. Вблизи места аварии находится небольшой городок Белтсвилл. Возможность взрыва может принести ему трагические последствия. Но самое опасное может принести взрыв автомашинам и, главное, людям в них. Автомашины остаются на 95-й спрессованными в одну сплошную цепь, которая при взрыве грозит мгновенно сдетонировать и бигфордовым шнуром вспыхнуть на несколько миль. Первое, что я услышал в экстренных новостях, находясь в автомашине, было решение властей немедленно эвакуировать жителей Белтсвилла и, главное, вывести детей. Но дорога вокруг блокирована, и это осложняет операцию. Уже эвакуированы жители 400 домов. Остановилось движение не только на 95-й, но и на других связанных с ней дорогах. При обилии здесь автомашин, тем более, что все произошло накануне часа пик, инцидент на 95-й как бы эхом отдался по другим транспортным артериям. Я попал в пробку на Нью-Хэмпшир-авеню, которая относительно далеко от 95-й, но и здесь встал поток транспорта. Безнадежно махнув рукой, многие водители и пассажиры вышли из автомашин.